посвящается Филиппу Арда. Глава первая. Совершенно обычная семья. Эта история про Барнаби Бракета, а чтобы понять Барнаби, нужно сперва понять его родителей. Эти два человека так боялись всех, кто на них не похож, что совершили ужасное дело с кошмарными последствиями для всех, кого они любили. Начнем с папы Барнаби, Элистера. Он считал себя совершенно обычным. Жил обычной жизнью в обычном доме, который стоял в обычном районе, где папа обычно занимался своими обычными делами. И жена у него была обычная, и двое их детей. Элистера очень раздражали необычные субъекты, или же такие, кто выделывается на людях. Если он ехал в метро, и рядом громко разговаривала компания подростков, он дожидался следующей станции, выскакивал из вагона и пересаживался в другой, пока двери не закрылись. Если ужинал в ресторане, в обычном, потому что в новые и причудливые, где меню читать трудно, а еда сбивает с толку, он не ходил. Так вот, в обычном ресторане он злился, когда официанты запевали «С днем рождения тебя!» какому-нибудь посетителю, жаждавшему внимания к своей персоне, и считал, что вечер у него испорчен. Работал он стряпчим в фирме «Хлопот и нафиг» в великолепнейшем городе на свете Сиднее, Австралия. Занимался он там завещаниями. Работа довольно мрачная, но его она полностью устраивала. В конце концов, загодя писать завещание – совершенно обычное дело. В этом нет ничего необычного. Заходя к нему в кабинет, клиенты часто нервничали. Оказывалось, что писать завещание бывает трудно и как-то расстраивает. «Не расстраивайтесь, пожалуйста», — обычно говорил в таких случаях Элистер. «Умирать — дело совершенно обычное. Настанет день, и нам всем придется. Представьте, какой был бы ужас, если бы нам пришлось жить вечно. Планета просто не выдержит лишней тяжести». При этом нельзя сказать, что Элистера очень заботило, как пойдут дела у планеты. Ему было все равно. Это волнует только хиппи и этих, которые за новый век. Есть такие люди, особенно на Дальнем Востоке, которые верят, что каждый из нас, и вы тоже, это половинка пары, разлученная еще до рождения в нашей огромной и очень сложной Вселенной. Всю жизнь, считают они, мы ищем себе такую отнятую душу, чтобы снова стать целыми. А пока этот день не настанет, нам как-то не по себе. Иногда целым становишься, встретив такого человека, кто на первый взгляд полная твоя противоположность. Любитель искусства и поэзии, к примеру, может влюбиться в женщину, которая днями напролет возится в двигателях и руки у нее по локоть в машинном масле, а даму, которая правильно питается и увлекается спортом, может привлечь мужчина, для которого нет ничего лучше, чем смотреть этот самый спорт по телевизору, сидя дома в уютном кресле с банкой пива в одной руке и бутербродом в другой. Всякое же, в конце концов, бывает. Однако Элистер Бракет всегда знал, что нипочем не станет делить свою жизнь с тем, кто не так обычен, как он. Пусть даже это само по себе дело обычное. Что приводит нас к маме Барнаби, Элинор? Элинор Буллингем выросла в Бикон-Хилле, в домике, смотревшем на северные пляжи Сиднея. У родителей она всегда была зеницей ока, потому что, спору нет, лучше нее в округе себя не вела ни одна девочка. Элинор никогда не переходила через дорогу, пока на светофоре не возникал зеленый человечек, даже если никаких машин вокруг. В автобусе всегда уступала место старичкам, даже если там было полно свободных мест. Она вообще росла до того воспитанной девочкой, что когда ее бабушка Элсет умерла и оставила ей в наследство свою коллекцию старинных носовых платков, 100 штук, и на всех аккуратно вышиты ее инициалы «ЭБ», Элинор твердо решила, что когда-нибудь выйдет замуж только за человека, у которого фамилия тоже будет начинаться на букву «Б», чтобы наследство не пропала зря. Как и Элистер, она со временем стала стряпчей и занималась недвижимостью. Если у нее спрашивали, она отвечала, что это до ужаса интересно. На работу в фирму «Хлопот и нафиг» она устроилась почти через год после своего будущего мужа и поначалу, осмотревшись в конторе, как-то разочаровалась. Она увидела, до чего непрофессионально ведут себя многие молодые мужчины и женщины, которые там работали. Очень мало кто держал свои рабочие столы хоть сколько-то в порядке. Все они были заставлены фотографиями родственников, домашних животных или, того хуже, портретами знаменитостей. Мужчины громко разговаривали по телефону и рвали в клочки свои картонные стаканчики из-под кофе. От этого возникал некрасивый беспорядок, который кому-то потом приходилось убирать. А женщины, казалось, целыми днями только едят. Они покупали яркие разноцветные пакетики сладостей у разносчика с тележкой, который ездил по конторе каждые несколько часов. Да, по нынешним меркам это было вполне обычное поведение, но все равно необычно обычное. У Элинор уже началась вторая неделя на работе, и однажды она отправилась по лестнице наверх через два этажа, отнести коллеге в другой отдел документ огромной важности. Он был нужен там незамедлительно, иначе весь мир перестанет вращаться. Открывая дверь, Элинор изо всех сил решила, что не станет обращать внимание на грязь и беспорядок, которые ее там наверняка поджидают, иначе пришлось бы расстаться с завтраком. Но, к своему удивлению, увидела в кабинете такое или такого, от чего или кого сердце у нее весьма неожиданно скакнуло, так младенец газели впервые удачно перепрыгивает ручей. За угловым столом сидел весьма удалой молодой человек в костюме в узкую полоску и с безупречным пробором в прическе. Перед ним высилась ровная стопка бумаг, вся разделена по темам цветными закладками. В отличие от животных, работавших вокруг, которых и кладку-то не приучили толком, стол у него был аккуратен, ручки и карандаши собраны вместе в простом стаканчике для хранения, а документы разложены очень деловито. Он с ними работал, и рядом нигде было не видать ни единого портрета ребенка, собачки или знаменитости. «Вон тот молодой человек», — спросила Элинор у девушки, сидевшей к ней ближе всех. Та совала в рот банановую булочку с орехами, а крошки падали на клавиатуру компьютера и навсегда терялись между клавишами. «Тот, что в углу. Как его зовут?» «Вы про Элистера?» — переспросила девушка, зубами чистя обертку булочки с изнанки, чтобы не осталось ни мазка липкой и рисочной начинки. «Самого скучного человека во Вселенной?» «Как его фамилия?» — с надеждой спросила Элинор. «Бракет. Паршивая, правда?» «Идеальная!» — ответила Элинор. Так они и поженились. Обычное дело, особенно после того, как вместе сходили в театр три раза, в местное кафе мороженое дважды, в танцзал только раз. Им там не очень понравилось. Слишком много трясутся, слишком громко играет этот противный рок-н-ролл. И на весь день съездили в лунопарк, где фотографировались и приятно беседовали, пока солнце не начало заходить, а гигантское лицо клоуна с огоньками не стало выглядеть жутче обычного. Ровно через год после счастливого события Элистер и Элинор, ныне жившие в обычном доме в Кирибиле на Нижнем Северном берегу, произвели на свет своего первого ребенка, Генри. Он родился утром в понедельник, едва часы пробили 9. Весил ровно 7 фунтов, и роды прошли быстро. Он вежливо улыбнулся врачу, который его принимал. Рожая, Элинор не кричала и не плакала, в отличие от тех вульгарных мамаш, чьи выходки, что не вечер, отравляли телевизионный эфир. Вообще, это деторождение прошло крайне учтиво, упорядоченно и воспитанно, и никому не создало никаких неудобств. Как и родители, Генри был очень послушным ребенком. Сосал бутылочку, когда давали, ел все, а если пачкал подгузник, сам приходил в полный ужас. Рос он тоже с обычной скоростью, к 2 годам научился разговаривать, а еще через год уже понимал все буквы азбуки. В 4 года воспитательница в его детском садике сказала Элистеру и Элинор, что ей нечего сообщить об их сыне, ни плохого, ни хорошего. Он со всех сторон совершенно обычен. В награду родители по пути домой в тот день купили мальчику мороженое, ванильное, само собой. Их второе дитя, Мелани, родилась 3 года спустя во вторник. Как и брат, девочка не создавала никаких хлопот ни для нянечек, ни для воспитателей, и к ее 4-му дню рождения, когда родители уже предвкушали появление следующего ребенка, она обычно читала у себя в комнате или играла в куклы. В общем, никак не отличалась от всех остальных детей, что жили на их улице. Никаких сомнений, семейство Бракет просто-напросто было самой обычной семьей в Новом Южном Уэльсе, если не во всей Австралии. А потом у них родился 3-й ребенок. Барнаби Бракет явился в этот мир в пятницу, в полночь, что для Элинор уже было скверно. Ей очень не хотелось задерживать врача и медсестру. Пусть лягут спать вовремя. «Примите мои извинения», — сказала она, обильно потея, отчего ей тоже было неловко. Рожая Генри и Мелани, она не потела ни секунды, а только мягко сияла, словно перегорающая 40-ваттная лампочка. «Все в порядке, миссис Бракет», — ответил ей доктор Сноу. «Дети рождаются, когда рождаются. Этим мы никак не можем управлять». «Но все равно невежливо», — сказала Элинор и очень громко заорала. То Барнаби решил, что настает его миг. «Ох, батюшки!» — добавила она, покраснев лицом от всех этих трудов. «Волноваться вам совершенно не из-за чего», — стоял на своем доктор, изготовившись ловить скользкого младенца. Так регбист снова выходит на поле. Одной ногой крепко упирается в траву позади, другая впереди и полусогнута. Руки подставлены ловить мяч, который ему кинут. Элинор опять завопила, потом откинулась назад, удивленно пытаясь отдышаться. Все тело ей давило изнутри, и она не знала, сколько еще этого напряжения она сможет выдержать. «Тужьтесь, миссис Бракет», — велел доктор Сноу, и Элинор заорала в 3-й раз, заставляя себя поднатужиться изо всех сил. Меж тем медсестра положила ей на голову холодный компресс. Но Элинор это никак не утешило. Она громко взвыла, а потом произнесла слово, которое никогда в жизни не произносила и считала крайне оскорбительным, если кто-то употреблял его на работе. Короткое слово, 1 слог. Но оно, похоже, выражало все, что она чувствовала в этот самый миг. «Вот так, так!» — бодро вскричал доктор Сноу. «Идет, идет! 1, 2, 3! И поднатужимся посильнее, а? 1!» — Элинор сделала вдох. 2! Элинор ахнула. 3! И тут же прекрасное облегчение и детский плач. Элинор вся обмякла и застонала. Хорошо, что эта пытка закончилась. «Ох, и ничего себе!» — мгновение спустя произнес доктор Сноу, и Элинор удивленно оторвала голову от подушки. «Что случилось?» — спросила она. «Необычайнейшая штука!» — ответил доктор. Элинор села, хотя у нее все болело, чтобы получше рассмотреть младенца, вызвавшего такую необычную реакцию. «Но где же он?» — спросила она, потому что на руках доктор снова его отнюдь не держал, да и в ногах кровати младенца не было. И тут же заметила, что ни доктор, ни медсестра на нее уже не смотрят, а уставились, разинув рот, на потолок. Младенец, ее собственный младенец, прижимался там к белым прямоугольным плиткам и смотрел на них сверху вниз с нахальной улыбкой. «Там!» — изумленно ответил доктор Сноу, и это была правда. Ребенок действительно был там, поскольку Барнаби Бракет, 3-й ребенок самой обычной семьи, что только жила в Южном полушарии, едва родившись, уже доказал, что он какой угодно, настолько необычный. Он отказался повиноваться самому основному правилу на свете — закону всемирного тяготения.